Дело заключалось в том, что освобождение крестьян от безграничной власти помещиков, слово от цензуры, армии от рекрутчины и тому подобном переплелось для Александра Николаевича со своим собственным освобождением от абсолютизации положения монарха, отсутствия у него частной жизни. Александр Николаевич хотел быть на престоле человеком, а не символом. Стоит ли его за это осуждать, или надо призывать восхищаться смелостью решения императора? Не будем спешить с выводами. Посмотрим, к чему привели попытки нашего героя сделать монарха в глазах россиян обыкновенным человеком. Впрочем, почему только россиян? Уже упоминавшийся в ходе нашего разговора Бисмарк был неплохим психологом. Во всяком случае, он умел подмечать незаметные на первый взгляд, но говорящие черточки характеров своих собеседников. Так вот, прусский канцлер однажды записал в дневнике следующее. «Я всегда чувствовал симпатию к нему». Александру II, примечание автора. «На обедах у нашего императора, где подают немецкое шампанское и по одной котлетке на человека, царь ел и пил с отвращением и не очень умело старался это скрыть. Он бывал мил за столом. Я более типического русского не видел. А эта способность влюбляться, он всегда был влюблен и потому почти всегда благожелателен к людям». Можно вести долгие, достаточно интересные теоретические споры о человечности или бессердечии того или иного монарха. Вряд ли подобные дискуссии прибавят что-то значимое к нашим знаниям об этих людях. Ясно лишь, что одиночество монархов, связанное с чином, который они приняли, неотъемлемая часть их жизненного пути. И также ясно, что полноценного разговора о конкретном правителе не получится до тех пор, пока мы не углубимся в изучение всех сфер его жизни, пока не пытаемся посмотреть на него не только как на самодержца, но и как на общественного деятеля, сына, брата, мужа, отца. Куда же нам теперь направить наш разговор? Какую тему затронуть? Забавную фразу бросил Бисмарк, помните? Он был всегда влюблен. Вас она не заинтриговала, а вот меня, признаться, задела за живое.